281. Гуру. От слов к делу, от мечтаний к действительности, от теории к практике. Таков путь претворения горчайшего в сладчайшее. Будущая эпоха Майтреи есть эпоха преображения современного человека в то духовное существо, которое сбросит с себя оковы несовершенства прошлого. Без этого преображения в новый мир не войти. Но как же совершить этот процесс, если неведома цель, ради которой он осуществляется? Поэтому, прежде всего, надо понять смысл происходящих перемен в мире, их значение и обреченность безвозвратно уходящего в прошлое старого мира. Не прошлое, но будущее. Не мир старый, но новый. Отныне ставится целью устремлений пробужденного к действительности сознания. И в это устремление вкладывается сердце. А то, чему отдается сердце, приобретает особую жизненность, стойкость и силу.